встретивший ее у распахнутых дверей еще один пятнистый с разбойничьей бородой, ловко защелкнул на ее запястьях наручники, грубо втащил в фургонное нутро. «Джозеф», — прошептала Лу, — «сделайте что-нибудь, это уже переходит всякие границы». Лейтенант Бойль и сам понимал, происходит что-то запредельное. «Бен», — попросил Тейлор, — «объясни им, что они превышают свои полномочия. Мы американские граждане, и поводов для такого обращения не давали». Бенджамин не успел произнести и нескольких слов. Стоявший перед ним камуфляжник чувствительно ткнул его автоматом в грудь, свирепо ощерился. «Прекратите немедленно!» — возмутилась Лу. Полицмен снова выстрелил в воздух, затем нацелил пистолетный ствол в лоб Джозефу, признавая в нем старшего в этой компании. Прорычал на скверном английском. «Молчать! Скотина! Убью!» Мимо катили машины. Проехал автобус, набитый пассажирами. Никто не обращал на них внимания. Джозеф посмотрел в выжидательно сощуренные глаза полицейского. И вдруг до него дошло, чего тот добивается. Этим русским зачем-то нужен скандал. Вызывают на ответную агрессию. И с Зосей намеренно обошлись так бесцеремонно. Двинулся к фургону, предупредив друзей. «Делаем, как они велят. Это какая-то провокация. Не давайте им козырей». «Молчать!» — заорал полицейский. «Убью!» Возле фургона несли вахту уже два бородача. Каждый держал приготовленные наручники. Бойль демонстративно протянул руки. Через 3 минуты пятерка незадачливых экскурсантов сидела, тесно прижавшись друг к другу, на длинной фургонной скамье. Напротив — пятерка автоматчиков. Полицейский пристроился в кабине. За тронувшимся с места фургоном последовала черная «Волга» с двумя бородачами. Тоненько, по-детски жалобно, всхлипывала в углу Зося. Нечто подобное Джозеф испытывал, когда очутился в камере после схватки с Джоном. Та же бессильная ярость, то же гадкое чувство беспомощности. И вдруг острая, болезненная вспышка прозрения. Все эти валящиеся на него беды — расплата за то, как обошелся с Джоном, за то, как, спасая себя, хотел повесить на невинного негра убийство, и не одно. На негра сволочного, пакостного, но, уж он-то прекрасно знал, невиновного. Полковник сказал, что Джона кто-то прикончил. И эта смерть, если размотать весь клубок, тоже на его Бойле совести. «Вы в порядке, Джо?» — тихо спросила сидящая рядом Лу. Наверное, он издал какой-то подозрительный звук. Отчего бы иначе Лу задала свой вопрос? Пробивавшегося из кабины блеклого света едва хватало, чтобы разглядеть ее лицо. Чуть раскосыми, с припухшими веками, глазами на него смотрела Лин. Те же высокие скулы, стебельковая шея. Он сумел улыбнуться. «Все в порядке. Главное — добраться до какого-нибудь здешнего начальства. Наш самый тяжкий проступок — сбежали с заседания. Не переживайте, Лу, обойдется». Один из расположившихся напротив